Глава 8. Дронго вернулся в отель в хорошем настроении и сразу увидел в холле одного из своих наблюдателей. Дронго нагло подошел к нему и уселся напротив, глядя ему в глаза. Несчастный мужчина не знал, что ему делать. С одной стороны, он ждал здесь именно Дронго, а с другой должен был сообщить о его появлении. Но как сообщить и как вообще себя вести, если человек, за которым он обязан наблюдать, устроился в кресле напротив и не сводит с него глаз? Наблюдатель даже заерзал от неожиданности. Ему было лет 35. У него были небольшие, аккуратно подстриженные усики, выбритый затылок, квадратное лицо. Очевидно, в молодости он занимался боксом, что отразилось на его перебитых ушах. Незнакомец ерзал в кресле и не знал, как ему себя вести. Неожиданно Дронго обратился к нему. «Вы долго меня сегодня искали?» — спросил он. Наблюдатель вытаращил глаза. «Что?» Он выдал себя этим вопросом. Было заметно, как он волнуется. «Вы меня долго искали?» — участливо повторил вопрос Дронго. «I знаю соправду», — ответил наблюдатель. В переводе с латышского это означало, что он не понимает вопроса. «Я вас не понимаю», — повторил по-русски Дронго. «Ваюс рунат латвийский?» — спросил мужчина, продолжая упрямо говорить на латышском языке. «Я не говорю по-латышски», — понял вопрос Дронго. «Но думаю, что вы понимаете по-русски, и нечего придуриваться. Вы ведь не просто следите за мной, а следите по поручению кого-то другого». «И вы не один, а вас по меньшей мере трое. Это многовато для одного человека, но мало для меня. Вас должны были предупредить о моей квалификации. Если хотите, я буду оставлять вам адрес, куда собираюсь направиться. А вы мне скажете, почему проявляете ко мне такой интерес?» «Отвайнойт», — пробормотал извинение наблюдатель и, быстро поднявшись, вышел из холла. К Дронго подошла высокая женщина лет 45. У нее были светлые, коротко остриженные волосы, карие глаза, немного пухлые губы. Она была в темном пальто. «Извините», — нерешительно сказала женщина, — «вы господин Дронго?» «Да», — ответил он, поднимаясь. «Неужели новый наблюдатель? Не похоже. Они стараются не идти на контакт. Тогда кто это?» «Татьяна Фишукова», — представилась женщина. — Меня прислала Лилия Краулинь. — Добрый день. Он пожал протянутую руку. — Как хорошо, что вы пришли. Сейчас отсюда вышел один мой знакомый, который не знает русского языка. Или, скорее, делал вид, что не понимает. Вы бы мне очень помогли. Вы знаете латышский язык? — Конечно, — ответила она на хорошем русском языке. «Я гражданка Латвии, и для получения гражданства недавно даже сдала экзамен по латышскому языку». «Вы давно здесь живете?» «Давно. У меня двое сыновей. Одному 25, другому 15. Но для получения гражданства мне нужно было сдать экзамен». «Вы считаете это обстоятельство обидным для себя?» «Нет», — удивилась она. «Почему обидным? Они попросили меня сдать экзамен. Я его и сдала». Потом экзаменаторы говорили, что многие латыши не смогли бы выдержать такого строгого экзамена. Но ничего страшного или обидного я в этом не нахожу. «У вас хороший характер», — улыбнулся Дронго. «Но напрасно вы сказали мне про вашего старшего сына. Нужно было ограничиться только младшим». «Почему?» — удивилась она. «Я начал бы за вами ухаживать, зная, что у вас есть только 15-летний сын. А теперь выясняется, что у вас есть и 25-летний». «Ну какие глупости!» — отмахнулась Татьяна. «Я не обращаю внимания на свой возраст. И разве плохо, что в моем возрасте у меня такой взрослый сын? Я этим очень горжусь». «Это прекрасно!» — отозвался Дронго. «Куда вы хотите меня повезти?» «Лилия приказала мне устроить вам культурную программу, и я взяла билеты на вечернее представление. У нас дают Травиату Верди. Вы любите оперу?» «Конечно», — кивнул изумленный Дронго. «Вы хотите пригласить меня в оперу?» Такое случалось впервые в жизни. Он ожидал чего угодно, но только не этого. На Кавказе гостей звали за обильный стол, в Северной Европе приглашали выпить кофе, но в оперу его еще никогда не приглашали. «Обязательно пойду», — пробормотал он. «А в котором часу начало?» «Вечером в 7. «Прекрасно. Тогда у нас есть время. Я хочу навестить бывшего консьержа в доме отца Армандо Крауленя. У меня есть его адрес, но это где-то за городом. Не составите мне компанию?» «Вы хотите увидеться с Рябовым?» — спросила Татьяна. «Да», — кивнул Дронго. «Я хочу задать ему несколько вопросов». «Я знаю, где он живет», — сообщила она. «Но не думаю, что он сможет сказать нам что-нибудь новое. Его допрашивали столько раз». «Ничего. У меня есть еще несколько вопросов». «Хорошо», — согласилась Фишукова. «Вы думаете, что Лилия права?» «А вы так не думаете?» «Не знаю. Я плохо знала Армандо. Вообще была далека от политики. Я работала в научно-исследовательском институте, была биологом, защитила кандидатскую диссертацию, а потом решила открыть свое дело и переманила всех девочек из моей лаборатории в открывшееся издательство. Если бы вы видели моих девочек, это самое настоящее чудо. Они мне так помогают». Но я отвлеклась. Лилия никогда не верила в самоубийство Армандо. А я доверяю ее чутью. Не знаю почему, но доверяю. Они прожили вместе 20 лет. За это время можно хорошо узнать человека. И они любили друг друга. А это тоже сильно сближает. Поэтому я ей верю на каком-то подсознательном уровне. Хотя знаю, что все факты, собранные следователем, говорят о самоубийстве. Они проводили разные экспертизы и всегда доказывали, что Арманд сам покончил с собой. Но Лилия все равно не верила. «Да, все равно не верила», — повторила Татьяна. «И поэтому решила позвать вас. Я думаю, вы ее последняя надежда. Вы знаете, как тяжело она болеет?» «Знаю». «Ее старшая сестра Дорика сказала мне, что у Лилии нет шансов». Татьяна достала платок и вытерла набежавшую слезу. «Вы понимаете, как это ужасно? У нее нет шансов. Ни единого». «Она мне об этом сказала». Дронго вспомнил, что не успел переодеться после обеда. Обычно он менял рубашки 2 раза в день, и поэтому всегда возил с собой 10-12 рубашек. Он вообще был привередлив, став с годами несколько брезгливым. Нижнее белье Дронго не доверял никому, предпочитая лично загружать стиральную машину, которая не только стирала, но и сушила выстиранное. Одиночество имело свои плюсы и свои минусы. Он привык к самостоятельности, и люди вокруг иногда слишком сильно раздражали его. Любимым видом отдыха было не только чтение, но и возможность продумать ситуацию, вычислить возможного преступника. Чтение в интернете его раздражало, было слишком много ненужной информации, и поэтому он любил старые книги, пахнущие бумагой и кожей. Извинившись перед своей собеседницей, Дронго поднялся наверх и переоделся. На столике стоял его любимый Фаренгейт. Уже сколько лет он пользовался этим парфюмом. Все остальные, которые он перепробовал, не соответствовали так точно его характеру и его отношению к жизни. Улыбнувшись, он прыснул парфюмом на запястье и вышел из номера. Фишукова ждала его внизу. Они пошли к выходу из гостиницы, и она предложила дойти до ближайшей автобусной остановки. «Лучше вызовем такси», — возразил Дронго. «Вы же говорили, что нам далеко ехать». «Минут 25». — согласилась Татьяна. — Тогда однозначно на машине. Дронго решительно направился к портье. В ожидании заказанного такси они вышли на улицу. К отелю подъехали 2 автомобиля с офицерами, одетыми в иностранную военную форму. — Это гости из НАТО, — пояснила Фишукова. Офицеры, весело переговариваясь, вошли в отель. Дронго проводил их долгим задумчивым взглядом и в который раз подумал: интересно, Когда Горбачев начинал свою перестройку, он предполагал такую ситуацию. Предвидел, что стремление людей к свободе обернется такими потерями. Мог предугадать, чем закончатся его эксперименты для собственной страны. Она не просто исчезнет с политической карты мира. Миллионы людей потеряют свою родину. Миллионы других окажутся за рубежом нежелательными иммигрантами. Миллионы соотечественников в одночасье потеряют все свои сбережения, превратившись в обреченных на нищенство людей. Мог ли он предвидеть, что распадется Югославия, исчезнут Чехословакия и ГДР? Мог представить, что в Прибалтике появятся офицеры НАТО, вокруг России возникнет пояс недружественных государств? Что стремление одних народов к свободе, а других к справедливости обернулось для России самым страшным потрясением за всю ее многовековую историю? И дело не в потере привычного имперского статуса. Россия все равно остается самой большой страной в мире. Дело было в людях, лишившихся прошлого и будущего. Дело в народах, многие из которых были выброшены в феодализм. Дело в десятках миллионов людей, оказавшихся выбитыми из колеи нормальной жизни. «Вы о чем-то задумались?» — поинтересовалась Фишукова. «Обратил внимание на надписи в отеле», — улыбнулся Дронго. «Они на трех языках — латышском, английском и русском. А в большинстве других мест они только на двух языках — латышском и английском». «Здесь раньше тоже были надписи только на двух языках», — ответила Татьяна. «Но из других стран бывшего Союза сюда приезжают слишком много гостей, особенно из России. Решили, что будет правильно, если напишут на трех языках». «Экономическая целесообразность диктует свои законы», — улыбнулся Дронго. «Кажется, пришла наша машина». Они сели в автомобиль, и Татьяна назвала адрес дома Рябова. Когда они отъезжали от отеля, к нему подъехали еще две машины с гостями из НАТО. Дронго обернулся, посмотрел на них, но ничего не сказал. «Вы раньше бывали в Латвии?» — спросила Татьяна. «Много раз», — ответил Дронго. «Мне очень нравилось ходить по вашему городу. Я вообще любил бывать в Риге. У меня здесь было много знакомых. Но одних уже нет, другие уехали, третьи умерли. И моей старой Риги не осталось. Наверное, так и должно быть, ведь любой город со временем меняется. А после моего первого приезда сюда прошло уже больше 25 лет. «Да, у нас многое изменилось», — согласилась его спутница. «Особенно сложно стало после вступления в Евросоюз». «Почему?» «Выросли все цены», — пояснила она. «Я занимаюсь книжным бизнесом, и у нас самые большие трудности. Мы не можем конкурировать с русской книгой. Здесь она продается в огромных количествах, и ее привозят из России. Не можем конкурировать и с книгами на английском, немецком языках. Наши издания на латышском выходят таким маленьким тиражом, что они не окупают никаких затрат. Тем более затрат на переводы, покупку прав, издание книг. В общем, положение не очень». «Мне говорили, что у вас проблемы с русским языком», — сказал Дронго. «Но, насколько я могу судить, в Риге все говорят или хотя бы понимают русский язык». «Это проблема с нашими школами», — пояснила Татьяна. «Я знаю. Извините, что затрагиваю такую щекотливую тему. Я понимаю, что вы гражданка Латвии и не должны мне отвечать. Но мне кажется, что право каждого человека выбирать, в какой школе ему учиться. Если хочет в русской, то должен учиться в русской. Да при желании хоть на суахиле. Безусловно, что в школах должны преподавать государственный язык, и он должен быть везде приоритетным. Но разве плохо, если граждане вашей страны будут знать еще и другие языки?» «Там все слишком сложно», — ответила Фишукова. «Все не так просто, как вы думаете. У многих людей до сих пор нет гражданства. «И у меня нет гражданства», — повернулся к ним водитель. «Вы правильно говорите насчет школ. Я вам так скажу, пусть каждый учит тот язык, который хочет. А латышский мы все знаем, иначе пассажиров потеряем. И есть такие, которые принципиально по-русски говорить не хотят. И мы их понимаем. Но вообще-то они нас всех обманули. Говорили, что мы должны их поддержать в 90-м, и тогда все будет хорошо. Я сам белорус по национальности. Мой отец переехал сюда еще в 46-м. Но он был офицером, и сейчас нам не дают гражданства». «Вот видите», — показала на водителя Татьяна. «Все слишком непросто. Сейчас нужно свернуть на параллельную улицу». «Я знаю», — отозвался водитель, сворачивая налево. Дронго обернулся. За ними следовала та самая машина, которую он уже видел на мосту. Это был все тот же самый «Ситроэн», в котором находилось сразу двое мужчин, очевидно, тех самых наблюдателей. «Мне кажется, за нами следят», — сообщил водитель, глядя в зеркало заднего вида. «Кто это следит?» — улыбнулась Фишукова. «Зачем за нами следить?» «Вы сможете оторваться?» — спросил Дронго. «Я заплачу вам в два раза больше, если вы сумеете оторваться и высадить нас на какой-нибудь соседней улице». «А вы шпион?» — спросил, улыбаясь, водитель. «Да?» — кивнул Дронго. «Меня зовут Джеймс Бонд». Водитель беззлобно рассмеялся и резко повернул направо. Затем прибавил скорость. «Если меня остановят, штраф будете платить сами», — предупредил он и вывернул руль. Автомобиль развернулся, едва не столкнувшись с набиравшим скорость «Ситроэном», который проехал мимо них, пытаясь затормозить. Послышался скрежет тормозов, но они уже успели набрать скорость. «Получилось!» — обрадовался водитель. Позади пытался развернуться «Ситроэн», отставший от них примерно метров на 500. Сидевшему за рулем «Ситроэна» наблюдателю нужно было остановить машину и только затем попытаться развернуться. В это время такси свернуло на другую улицу, и водитель остановил машину. «Выходите», — предложил он. «Этот дом проходной. За ним двор и следующая улица. Там возьмете такси. Если меня остановят, то я скажу, что не видел вас. Не знаю, кому я помогаю и зачем, но было интересно». Дронго оставил ему в три раза больше, чем показывал счетчик. «Спасибо», — кивнул он водителю. Затем, схватив за руку Фишукову, нырнул с нею в подъезд дома, и такси отъехало. Через 15 секунд мимо них с ревом пронесся «Ситроэн». Дважды терять одного человека за сутки было слишком много даже для не очень опытных наблюдателей. Дронго усмехнулся. «Лилия не говорила мне, что мы будем играть в шпионские игры», — заметила Татьяна, обращаясь к нему. «Кто они такие?» «Мои старые знакомые», — ответил Дронго. «Отсюда далеко до дома Рябова?» «Не очень. Можем дойти пешком». «Ни в коем случае. Иначе нас сразу найдут. Остановим любую машину и не беспокойтесь». «Ничего», — улыбнулась Татьяна. «Я думаю, когда все закончится, вы напишете мемуары, а мы их опубликуем. Будет забавно».